«Дима, я на третьем этаже. Присылай ученых, у меня полностью сохранившаяся квартира с мумией хозяйки». «Понял, товарищ майор, сейчас пригоню». Майор в последний раз окинул взглядом квартиру и вышел за дверь, или, как называл ее Арва, шлюз. С учеными Молот столкнулся на первом этаже. Каждый из них тащил два огромных чемодана, в которые они собирали различные образцы местной технологии, биологии и прочей логии. Еще вчера в ковчег на двух БМП было отправлено 6 таких чемоданов, набитых доверху, а они все тащили. «Держите», – протянул две движущиеся фотокарточки, – сказал майор. «Это само по себе интересно». Один из ученых поставил свои чемоданы и забрал видеофотографии. И тут майор понял, что еще минута, и парень пустится в пляс, его глаза засветились с них уже прожектора. «И много там такого добра?» – поинтересовался он. Майор кивнул и вышел на улицу. А ученые в сопровождении двух бойцов в экзоскелетах со всех ног ломанулись наверх. Справа громыхнула граната, затем еще одна. Молот вскочил и, перехватив поудобнее автомат, рванулся на звуки боя. Он успел вовремя. Один из бойцов, прикрывающий периметр, лежал лицом вниз. О том, что для него все уже кончилось, говорила сквозная дыра в груди размером с голову ребенка. Не спас его штурмовой костюм. Его напарник бил скупыми очередями по разрушенному дому, стоящему на другой стороне улицы. Майор рванулся вперед и одним рывком преодолел пространство, зайдя нападавшим во фланг. Их было четверо, и еще трое остывали, посеченные осколками гранат. Мечислав опустился на колено и, швырнув гранату прямо под ноги двум ближайшим противникам, вкатил длинную очередь в третьего, после чего быстро упал на землю. Осколки забарабанили по стене, которая, к счастью, оказалась между ним и нападавшими. Мечислав вскочил, прижав приклад автомата к плечу и выцеливая врага. Но их больше не осталось. Двое, попавшие под осколки мощной гранаты, в буквальном смысле напоминали фарш. Третий сучил ногами, из ран на простреленной груди выплескивались бордовые фонтаны крови. А четвертый слепо полз в только ему известном направлении. Майор подошел и загородил ему дорогу. Молодой парень лет 18 не пострадал, если не считать ссадины на лбу. Видимо, его приложило о стенку взрывной волной. Майор достал из кармана пластиковую стяжку и надежно зафиксировал руки. В этот момент на улице раздался рев БТРа, а в то, что осталось от круглых окон, посыпались бойцы в черных штурмовых скафандрах. «Вызывайте Ми-35», — приказал Молот. «Срочно доставить пленного в ковчег. Пусть аналитики или кто там крутят его как хотят, но мне нужна информация, кто он и зачем напал. Подключите Шеста, он поможет расколоть. Пусть не церемонятся, если для получения информации его придется порезать на куски, пусть режут. Мне надоело терять бойцов. Все, исполнять». Старший отделения кивнул и сделал знак бойцам. Двое тут же подхватили пленного и потащили к БТРу. Майор подошел к позиции, на которой отбивались двое штурмовиков из отделения КОТА. Игорь, спецназовец из Вымпела, лежал на спине, раскинув руки, и его взгляд уперся в небо, словно там было что-то очень занимательное. Майор нагнулся и закрыл глаза. На базе у него осталась 11-летняя дочь. Он воспитывал ее один, жена умерла при родах. Врачи изначально сказали, что могут спасти кого-то одного, либо ее, либо девочку. Аля выбрала дочь. Все это майор узнал, простя личное дело Игоря. В тот день сильный человек сломался. Он начал пить, на Галю так и не посмотрел. И несколько месяцев воспитанием девочки занималась его мать. А потом у парня словно открылись глаза. С того дня он больше не пил, даже в профилактических целях. Воспитывал дочь, попал в Вымпел рядовым бойцом, но быстро, благодаря навыкам и упорству, дослужился до заместителя командира. И вот теперь он лежал у ног майора, здоровый в груди. «Как сказать Гале, что Игоря больше нет?» – спросил кот. «Я сам скажу», – отвернувшись, произнес Молот. как второй. С Юркой все нормально, легко отделался. Несколько капель из разбившейся о стену ампулы прожгли броню на руке. Ожог первой степени. Его уже осмотрел врач. «Тело Игоря не отправляй, завтра с собой заберем. И прикажи, чтобы об этом в бункере не трепали. Я сам с Гарри поговорю». «Есть», – отчеканил Дима и поспешил к уже готовому сорваться с места БТРу. И тут майор понял, что кристалл в его кармане пульсирует. Достав ярко светящийся камень, он внимательно осмотрелся, сделал шаг вправо, и свет начал тускнеть, затем влево, снова прежняя яркость. Так нехитрыми манипуляциями молот приблизился к стене. Кристалл ярко вспыхнул и погас. «Где-то здесь», – прошептал Мячеслав. Арва говорила, что если кристалл рядом, он запоминает своих и перестает светиться. Присев на корточки, майор стал руками счищать мох. Старая метрическая дверца, круглая, как и все в этом городе, скрывалась под вековым слоем мха. Небольшое отверстие указывало на скважину для ручки или ключа. Вот только где его взять? Майор не стал над этим размышлять слишком долго. Достав пистолет, он приставил его к скважине и нажал на курок. Реактивная разрывная пуля буквально разворотила источенный тысячелетиями замок. Молот ножом подел остатки запора, и ларчик открылся. Там на полке лежал полный комплект. Майор даже не удивился увиденному, он уже был почти готов к подобному знанию. Кристаллы были соединены в искуснейшее ожерелье. Самым большим с палец толщиной был ярко-зеленый кристалл. Арва сказала, что видела такой всего лишь раз, и он превосходил вдвое самые сильные красные. Справа и слева были по два красных, дальше шли оранжевые, не меньше пяти, из десяток голубых. А рядом лежали серьги с небольшими красными кристаллами. Теперь все вставало на свои места. Эти камни не были осколками звезды, как считали местные, это были измененные в результате взрыва или излучения обычные драгоценные камни. Наверное, именно поэтому их часто находили в том, что осталось от местных автомобилей. Машины бывают очень дорогими, а это могут позволить себе состоятельные люди, которые не носят дешевых украшений. Майор сгреб ожерелье и серьги. Что ж, задача выполнена, завтра на рассвете Арва уйдет обратно, а им предстоит ждать и готовиться.